Адам. Моя машина была припаркована с торца здания, в котором находилось заведение Эвы. Единственное свободное парковочное место. Коробки с десертами пришлось таскать несколько раз, но я был готов и тысячу, и миллион раз туда-сюда сходить, лишь бы позлить и вывести Эву из себя. Пусть лучше злится, чем оргазмирует от вида нескольких строк, небрежно нацарапанных Ярославом на салфетке. Я вывел ее. Хорошенько постарался. Видно же было, что она вышла из себя. Злилась на меня, обижалась, слезы в глазах стояли. «Моя ты хорошая, я бы твои слезки мигом осушил, орала бы от наслаждения, стискивая член узкими стенками кисуни». Но упрямица упорно держалась за идею отдаться только одному единственному мужчине, и точка. Крайне стойкие убеждения. Другая бы давно мне отдалась. И это тоже плыла, но держалась за свою идею фикс. В какой-то степени меня это заводило, будоражило. Как будто в постели постоянно присутствовал третий и не просто смотрел, наблюдал, но и вмешивался в процесс, усложняя задачу. Сложности я привык преодолевать. С тех пор, как меня прооперировали и удалили опухоль, мое жизненное кредо состоит в том, чтобы не уступать ни одной из сложностей. Нарочно я их сам не ищу, но если что-то встает на моем пути, преодолеваю без размышлений. Так и Эва. Красотка упала мне на голову, как яблоко Ньютону. Только вместо закона всемирного тяготения мне в голову пришла мысль хорошенько оттрахать эту красоточку. Отшпилить так, чтобы забыла, как ее зовут. Тоже своего рода идея фикс. Сломить сопротивление той, что помешана на другом мужчине. Мое упорство против ее. Ставки сделаны. Поражение неприемлемо. Силой продавить проще. Но тогда будет похерен весь смысл затеянной игры, весь кайф от процесса будет испорчен. Придется еще немного на ручнике погонять. Самую малость. Потом отыграюсь. Потом она с моего члена будет слезать только по жизненно важной нужде. Поставив последнюю коробку в багажник, я еще раз проверил, чтобы все стояло равнёхонько. Не хотелось бы испортить десерты Эвы, в которых она без ложного преувеличения была сильна. Блять, да я чуть свой язык не сожрал. Не люблю сладкое, но то, как готовила эти сладости Эва... Это не сладость, это как предчувствие оргазма на кончике ножа. Пахло просто изумительно. Желудок заурчал, как будто я был голоден. Соблазн пах слишком сильно. Я же столько сладкого не ем. У меня питание сбалансированное, а тут сплошные быстрые углеводы. Никакой пользы. Сожру плюс одну сладкую плюшку, придется в зале отрабатывать. Нет, не буду. Но что-то меня повело в сторону коробки, и я, планирующий развести эти десерты по знакомым в качестве бесплатной рекламы, потянулся за десертом. Всего одну штучку. Отработаю, ладно. Наугад. Попалась тарталетка с нежнейшим творожным кремом, фруктами и башенкой белкового крема. Изумительно. Чуть пальцы не облизал. Думаю, все будут в восторге. Эве нужен толчок. Сарафанное радио хорошо работает. Иногда даже получше всяких реклам. Так, все, хватит набивать пузо. Я захлопнул дверь багажника, неторопливо подошел к тачке и вдруг понял, что на меня кто-то смотрел. Пристально изучающе, совсем неравнодушно словом. Прислушавшись к собственным ощущениям, я понял, откуда за мной следили. Развернулся и пошел в том направлении. Мысленно разминал кулаки и был готов спросить в лоб у любого о причинах такого пристального внимания. Мой подход не остался незамеченным. Машина, из которой за мной наблюдали, начала крутиться на забитой парковке. Единственное место, где можно было выехать, занял я. Просто встал ровнёхонько посередине и застопорил движение нахала. «Вишнёвый Порше. Посмотрим, кто здесь». Я заглянул со стороны водителя и охуел немного. Не ожидал увидеть, что за мной следит его величайшее гондоншенство, объект влажных мечтаний Эвы, сам Ярослав. Точно, мажор, кто из мужчин в здравом уме купит себе вишневый Порше? Только показушники или педики. Может быть, он из тех, кто по другую сторону? «Нет, думаю, он не из голубых. Я против голубых ничего плохого не имею. Пусть трахаются друг с дружкой потихоньку. Мир прекрасен в своем многообразии, даже с отклонениями от нормы. В целом мы все с отклонениями. Кто-то мужиков трахать предпочитает, кто-то фантазирует о запретном. Но от Ярослава исходили волны типичного мужского, не Петя, к словам. Эвы даже в чем-то заинтересован». Говоря Эве, что этот прилизанный мажорик на нее внимания совсем не обращает, я спиздел, как Троцкий, потому что заметил, как Ярослав на нее посматривал. Не так, как Эва на него смотрела. Блять, она на него просто залипала и чуть слюнки не пускала. Любому дураку было ясно, что Эва на него запала. Ярослав смотрел на Эву так, что она даже и не догадывалась, что он на нее смотрит. Осторожно, но цепко. Более того, он сразу же по приходу искал взглядом Эву, а после моей небольшой демонстрации не смог сдержаться в рамках привычного осторожного разглядывания и прямо дал понять, что в ней заинтересован. Пусть так. Может быть, у него что-то к ней есть? Не хотелось верить, что этот Яр в нее влюблен, иначе бы давно сделал шаги. Но интерес у него был, однозначно. Надо еще выяснить, какой интерес. А вот тут сюрприз. Мажорик-то заинтересован в Эве даже больше, чем я поначалу подумал, иначе бы он за мной так яростно не наблюдал. Блять, ну и ну, куда я влез? Между Ромео и Джульеттой встрял? Нет, не думаю, хотя надо бы выяснить о нем побольше. Легкий шок быстро улегся внутри. Я подошел к машине со стороны водителя, не успел стукнуть, как стекло поползло вниз, и в проеме высунулась рука Ярослава. Я опытным путем сразу понял, где он чуть-чуть недорабатывал, и едва не дал профессиональный совет, но сдержался. В целом, сложен он был очень даже хорошо, может быть, даже устранял пробелы, замеченные мной. «Чего тебе?» — поинтересовался он первым, разглядывая меня. От того легкого, чуть заносчивого взгляда, с которым он сидел в кофейне, ни следа не осталось. Настороженный, внимательный, режущий мужской взгляд. «Это что еще такое?» «Совсем другой человек. Его словно подменили. Двуликий Янус нарисовался. Ай да Эва! Что за фрукт ты себе выбрала?» Я оперся ладонью о верх его машины и спросил. «Хотел задать тебе тот же вопрос. Тебе чего?»